жестокость к своему народу на войне, миллионные жертвы, с легкостью принесенные на полях сражений, явление того же порядка. Как же может уважать память своих погибших, народ, у которого национальным героем сделан Павлик Морозов? Как можно упрекать людей в равнодушии к костям погибших на войне, если они разрушили свои храмы, запустили и загадили свои кладбища? Война, которая велась методами концлагерей и коллективизации, не способствовала развитию человечности. Солдатские жизни ни во что не ставились, а по выдуманной политработниками концепции наша армия лучшая в мире, воюет без потерь. Миллионы людей, полегшие на полях сражений, не соответствовали этой схеме. О них не полагалось говорить, их не следовало замечать. Их сваливали, как падаль, в ямы и присыпали землей похоронные команды, либо просто гнили они там, где погибли. Говорить об этом было опасно. Могли поставить к стенке за пораженчество. И до сих пор эта официальная концепция продолжает жить. Она крепко вбита в сознание наших людей. Объявили взятую с потолка цифру 20 миллионов. А архивы, списки, планы захоронений и вся документация – строгая тайна. Никто не забыт, ничто не забыто. Эта трескучая фраза выглядит издевательством. Самодеятельные поиски пионеров и отдельных энтузиастов – капля в море. А официальные памятники и мемориалы созданы совсем не для памяти погибших, а для увековечивания наших лозунгов. «Мы самые лучшие! Мы непобедимы! Да здравствует коммунизм!» Каменные, а чаще бетонные флаги, фанфары – стандартной матери Родины, застывшей в картинной скорби, в которую не веришь. Холодные, жестокие, бездушные, чуждые истинной скорби изваяния. Скажем точнее, существующие мемориалы не памятники погибшим, а овеществленная в бетоне концепция непобедимости нашего строя. Наша победа в войне превращена в политический капитал, долженствующий укреплять и оправдывать существующее в стране положение вещей. Жертвы противоречат официальной трактовке победы. Война должна изображаться в мажорных тонах. Ура! Победа! А потери – это несущественно. Победителей не судят. Я понимаю французов, которые в Вердене сохранили участок фронта Первой мировой войны в том виде, как он выглядел в 1916 году. Траншеи, воронки, колючая проволока и все остальное. Мы же в Сталинграде, например, сравняли все бульдозером и поставили громадную бабу с ножом в руке на Мамаевом кургане. Символ победы? А на местах, где гибли солдаты, возникли могилы каких-то политработников, не имеющих отношения к событиям войны. Мне пришлось быть в Двинске на местах захоронения наших солдат. Латыши – люди, в общем-то, жесткие, не сентиментальные, да и враждебные нам, сохранившие, однако, утраченные нами моральные принципы и культуру, создали огромное прекрасное кладбище. Для каждого солдата небольшая скромная могила и цветы на ней. По возможности найдены имена, хотя неизвестных очень много. Все строго человечно. Во всем уважение к усопшим. И ощущается ужас боев, грандиозность происшедшего, когда видишь безграничное море могил. Ни справа, ни слева, ни сзади, ни спереди не видно горизонта, одни памятники. А ведь у Латвии за короткое время боев мы потеряли в сотни раз меньше, чем на российских полях за 2 года. Просто там все скрыто лесами и болотами. И никогда, видимо, не будет разыскана большая часть погибших. Мне рассказывали, что под Казанью, в тех местах, где в XVI веке войска Ивана Грозного атаковали город, до последних лет, до затопления в годы великих строек, люди собирали солдатские кости и сносили их в церковь, в специальный саркофаг. А ведь потери Ивана Грозного были мизерны по сравнению с жертвами последней войны. Например, на Невском пятачке под Ленинградом на 1 квадратный метр земли приходилось 17 убитых, по официальным данным. Это во много раз плотнее, чем на обычном гражданском кладбище. Таким образом, пионерские и комсомольские походы на места боев – дело благородное, нужное, но безнадежное из-за грандиозности задачи. Что же реально можно сделать сейчас в условиях всеобщего равнодушия, нехватки средств и материалов? Думаю, на территории бывшей передовой следует создавать мемориальные зоны, сохранить то, что там осталось, в неизменном виде. На бывшем Волховском фронте это можно осуществить во многих местах. Поставить памятные знаки, пусть скромные и дешевые, с обозначением погибших полков и дивизий. Ведь ни Погостье, ни Гайтолово, ни Тортолово, ни Карбусель, ни десятки других мест ничем не отмечено. А косточки собирать. И давно пора ставить на местах боев церкви или часовни. Главное же – воскресить у людей память и уважение к погибшим. Эта задача связана не только с войной, а с гораздо более важными проблемами – возрождением нравственности, морали, борьбой с жестокостью и черствостью, подлостью и бездушием, затопившими и захватившими нас. Ведь отношение к погибшим, к памяти предков – элемент нашей угасшей культуры. Нет их, нет и доброты и порядочности в жизни, в наших отношениях. Ведь затаптывание костей на полях сражения – это то же, что и лагеря, коллективизация – дедовщина в современной армии, возникновение разных мафий, распространение воровства, подлости, жестокости, развал хозяйства, изменение отношения к памяти погибших – элемент нашего возрождения как нации. Никакие памятники и мемориалы не способны передать грандиозность военных потерь, по-настоящему увековечить мириады бесчисленных жертв. Лучшая память им – правда о войне. Правдивый рассказ о происходившем, раскрытие архивов, опубликование имен тех, кто ответственен за безобразие. Говорят, что военная тема исчерпана в нашей истории и литературе. На самом же деле, к написанию правдивой истории войны еще не приступили. А когда приступят, очевидцев уже не будет в живых, и черные пятна на светлом лике победы так и останутся нестертыми. Но так всегда бывало в истории человечества. Отличие лишь в масштабах, но не в сути происходившего. Да и нужна ли по-настоящему кому-нибудь память о погибших? Скорбь близких, какой бы невыносимой она ни была, длится лишь поколение. А если вспомнить историю, войны всегда превращали людей в навоз, в удобрение для будущего. Погибших забывали сразу же. Они всегда были только тяжелым балластом для памяти. Эх, если бы и мне забыть все это. Вспоминали о боях и победах, лишь руководствуясь интересами сегодняшнего дня. Так 1812 год в своем героическом ореоле способствовал утверждению величия российской монархии. Спартанцы из Фермопил превратились в абстрактный символ геройства и так далее, и тому подобное. А сами герои тем временем сгнили и ушли в небытие. Вы слушали военные воспоминания Николая Никулина. Читал народный артист России Иван Краско. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каринникова.